Глава 31. Орбитал. День исхода. «Передовые корабли вступили в сражение. Первые эскадрильи противника уничтожены», — звучал спокойный голос одного из операторов главного центра управления. И это несмотря на то, что наши разом сожгли большую часть москитного флота, выпущенного из астероида, который краты именовали своим храмом. Вот только причин радоваться не было. Пускай последние недели вся территория империи превратилась в сумасшедший дом, где мало кто вообще понимал, что происходит, но какой-никакой обмен информацией между разрозненными флотилиями имперского флота все же имелся. И общую тактику действий кратов мы представляли. Вначале храм выпускал мелкие корабли, управляемые смертниками. Не то чтобы они целенаправленно искали гибели, но если их командирам нужно было вывести из строя корабль противника, разномастные москиты толпой наваливались на жертву. И пока одни подставлялись под орудие, вторые вскрывали броню корабля и либо уничтожали его, либо подготавливали судно к захвату абордажниками. Так что пускай на экране за один залп погасло множество красных точек, бой, а точнее бойня, только начиналась. «Москиты продолжают следовать курсом на корабли первого рубежа», — доложил оператор, находящийся от меня в десятках километров. В запасном пункте управления я находился один, дожидаясь основного акта спектакля. «Передать, чтобы готовились к повторному выстрелу», — услышал я голос оруды. «Как только орудия перезарядятся, открыть огонь и готовиться к маневрированию. Пытаться держать дистанцию до последнего». Вряд ли это сильно поможет экипажам, но нашей целью было не сохранить им жизнь, а дать возможность протянуть как можно дольше. Чем позже развалится первый рубеж обороны, тем больше судов с гражданскими успеет сесть на перрон. «Залп произведен», — доложил оператор спустя 10 минут. Я увидел огромную просеку в рое истребителей кратов. «С храма и вспомогательных судов противника выпущены дополнительные москиты. Также замечены абордажные суда. Сразу же идут следом за истребителями. Передовой флотилии, ведение огня на свое усмотрение. Приготовиться к абордажу», — произнес Аруда. «Дайте мне связь с засадной группой». На несколько мгновений, отвлекшись от тактической карты, я вывел на один из мониторов изображение с центрального пункта управления. По сравнению с резервным пунктом, где сейчас находился я, зал у Аруды был куда больше. Не с футбольное поле, конечно, но и не сильно меньше. Десятки длинных столов, за которыми сидели по 3 сотни людей. Все они были в броне, и оттого казалось, что свободного места в зале почти нет. Я, хмыкнув, оглядел свой небольшой кабинетик, рассчитанный на самый печальный вариант развития событий. 20 метров длиной и шириной в 7, он был под завязку набит оборудованием, позволяющим контролировать весь орбитал силами десятка человек. Впрочем, лезть во внутреннюю сеть станции я не собирался. Пока наместник связывался с небольшой группой кораблей, укрывшихся за одним из спутников безжизненной планеты, следующей за Перуном, если вести отчет от Солнца, я переключился на внешние камеры орбитала. Сотни различных кораблей и судов, замерших на границе с атмосферой Перуна, выглядели внушающими. Из-за расстояния казалось, что все они располагаются чуть ли не впритык друг к другу, чуть ли едва бортами не терлись. Большая их часть располагалась над столицей, так, чтобы приземлиться как можно ближе к стенам города. Впрочем, были и такие, которым достались места похуже — территории второй и третьей волны. Впрочем, Кулясов постарался таких счастливчиков разбить на группы, где преобладали боеспособные рода. Плюс посадка осуществлялась там, где лендлорды благополучно пережили катаклизм и могли обеспечить хоть какую-то безопасность беженцам. Понаблюдав за основной группой, я переключился на модуль, где сейчас находилась моя семья. Он и сопровождающие его суда располагались отдельной кучкой. Единственный, кто должен был спускаться на территорию четвертой волны. Риски, конечно, были выше, зато при успешной посадке их там будет ждать новый дом и знакомые лица, а не орды перепуганных людей и недовольных от свалившихся на их головы местных. Несмотря на то, что атмосфера Перуна почти очистилась, нормальная связь с поверхностью была никакой. Фактически, туда о происходящем здесь сообщить мы не могли, а вот обратно в лучшем случае удавалось различить отдельные слова, и то не всегда. И тем не менее, общий настрой жителей Перуна был понятен. Вместо спасения к ним должны были спуститься толпы беженцев, И из обрывков информации, полученной от губернатора, становилось понятно, что радоваться большому количеству нахлебников никто не стал. «Москиты атаковали первый рубеж!» Голос оператора заставил меня вновь вернуться к тактической карте. «Выбивают основные орудия, готовят корабли к абордажу. Ну, хоть тут сюрпризов нет!» Услышал я голос помощника Арруды, высокого чернокожего мужчины Джера Баю. Возникло чувство острого сожаления, что нет возможности сквозь экран отвесить оплеуху этому идиоту. Я человек не суеверный, в приметы не верю, но отношусь к ним с некоторой осторожностью. И когда кто-то говорит, что все идет по плану, значит, план только что пошел по звезде. «Москиты выбивают двигатели кораблей первого рубежа. Основная часть флота противника продолжает двигаться вперед», — тут же доложил оператор. «Десантные суда тоже идут дальше. Игорь, похоже, Белиал перестарался». На экране передо мной возникло лицо Арруды. «Видимо, дьякон клюнул на приманку и хочет как можно скорее добраться до орбитала». «Слишком быстро. Все суда не успеют сесть. Еще и пираты на подходе. Мы не удержим станцию необходимое количество времени». Я поморщился. Был велик шанс, что едва дьякон узнает, что Перун открыт для посадки, он может наплевать на подготовленную западню и устремиться сразу к планете. А там, если он войдет в контакт с планетой, все закончится очень быстро. И совершенно не в нашу пользу. «Выбора нет. Приказываю Кузнецову начать спуск на планету». Хмурый наместник посмотрел куда-то в сторону. «Я оставлю часть боевых кораблей на орбите Перуна. Ступят сражения и свяжут боем корабли противника, если тот задумает направиться прямиком на планету». «Но там же гражданские!» — подал голос Баю. «Значит, им не повезло!» — грубо отрезала Руда. «Выполнять!» Как удалился Баю, я не видел. Однако пока вышел на связь с А1 и переговорил с Ильей, часть боевых кораблей, причем не только имперских, но и принадлежащих родам, стали отдаляться от планеты. Представляю, какая паника на них сейчас творится. Впрочем, приказ отдавали не абы кому. Кандидатов на живой щит выбирали тщательно, предполагая подобный вариант развития событий. И простых людей на такие корабли старались сажать по минимуму. «Корабли засадной группы вышли на вектор атаки», — доложил оператор. Небольшая группа, состоящая из трех десятков самых быстрых кораблей, выйдя из тени спутника, рванула на перерез идущему к орбиталу храму. В каждом из таких кораблей из всего экипажа находилось всего лишь два пилота. На тактической карте было видно, как, выйдя из зоны притяжения карликового спутника, пилоты набирают скорость, выжимая все возможное из мощных двигателей. Мы перестраховались и пилотировали корабли обычные, неодаренные люди. Если уж меня ищейки кратов, судя по тому, как сюда рвался флот этих уродов, почувствовали, то была вероятность, что и других одаренных они ощутят. Так что сейчас там, в стальных скорлупках, сидели обычные люди, закованные в крепчайшие доспехи, добровольно идущие на верную смерть. «Часть москитов среагировала на угрозу. Движутся к брандерам». От облака мошкары отделилась небольшая часть, устремившаяся на перерез смертникам. 49% кораблей первого рубежа выведены из строя. Первый брандер уничтожен. Флагман кратов выпускает новые эскадрильи москитов. Модуль 1 докладывает о начале спуска. Предположительное время открытия окна для посадки — 50 минут». Доклады сыпались один за другим, не давая сконцентрироваться на чем-то одном. Напряжение в центральном зале ощущалось даже через экраны мониторов. И мне уже самому захотелось выйти наружу и, добравшись до одного из шаттлов, отправиться навстречу к предтече. «Потеряно 40% брандеров. 45. 50. Не останавливался оператор. Я на экране видел череду ярких вспышек, знаменующих, что отчаянная попытка прорыва, начиненных снарядами кораблей, все ближе к провалу. «Активировать защитные платформы. Орудия орбитала сконцентрировать на абордажных судах противника». Аруда тоже не отрывал взгляда с экрана, на котором были видны метки смертников. То количество взрывчатки, которым начинили корабли, хватило бы, чтобы нанести значительный ущерб даже такому гигантскому судну, как «Храм Кратов». Однако противник глупым точно не был, и, оценив, с какими спецэффектами взрывались наши брандеры, выпустили им еще больше москитов. 70% потеряно!» Голос оператора на мгновение дрогнул. «Может, подорвать так?» — тихо поинтересовался Баю. «Так хоть уничтожим часть истребителей. Это все равно, что по воробьям из пушки стрелять». покачал головой Оруда. «Стоп, оператор, что они делают?» «Перестраиваются, господин Оруда!» Быстро сориентировался имперец. Если до этого суда шли на расстоянии друг от друга в шарообразном построении, чтобы в случае гибели союзника не подорваться от дружеского взрыва. Ну а теперь остатки засады перестраивались, вытягиваясь в цепочку. «Какого?» — открыл рот Баю, но тут точка идущего первым Брандера мигнула и исчезла с карты, а где-то там далеко в космосе на мгновение вспыхнула крохотная звездочка. Москитное облако, атакующее Брандер, разметало в стороны, а идущие следом за подорвавшим себя пилотом корабли проскочили в образовавшуюся щель. Но это было лишь начало. Преодолев отрезок расстояния, отделяющего остатки кораблей от храма кратов, подорвался еще один пилот, прокладывая путь товарищам. «Глупо», — тихо произнес Баю. «При таких темпах до флагмана этих уродов в лучшем случае доберутся 2-3 корабля. И то не факт. Лучше так, чем никак», — ответил ему Оруда. «Уже одним этим маневром они стянули на себя больше трети москитов». Действительно, на экране можно было разглядеть, как истребители кратов, почти уже разобравшиеся с первым рубежом, поспешно уходят в сторону храма, стремясь остановить прорывающихся смертников. И все же находящиеся в зале понимали бессмысленность происходящего. Остальная часть флота кратов продолжала двигаться к орбиталу, напрочь игнорируя выведенные из строя корабли имперцев. Наблюдая за этой картиной, я даже невесело улыбнулся. Забавно выйдет, если именно те, кто шел на верную смерть, по итогу выживут. «Осталось 4 корабля. Расчетное время подлета до дистанции подрыва — 15 секунд». Я подался вперед, про себя отсчитывая оставшееся время. На какое-то мгновение даже позволил себе понадеяться, что есть шанс того, что нам удастся повалить гиганта. «3 Брандера. Выход на дистанцию подрыва». На какое-то мгновение экраны, транслирующие информацию со спутников, озарила яркая вспышка разом взорвавшихся Брандеров. «Доклад!» — чуть ли не прорычал Оруда. Пилотам все же удалось прорваться, и была надежда, что полученные храмом повреждения заставят кратов замедлить темпы наступления. «Информация обрабатывается. Вывожу картинку», — произнес оператор, и по его голосу уже было понятно, что ничего радостного он там не увидел. Храм кратов в окружении истребителей все так же продолжал лететь вперед. Впрочем, сейчас пространство вокруг него переливалось фиолетовым светом. «Силовое поле!» — изумленно произнес Баю. «Мы даже его не поцарапали. Какой же силой они обладают? Господин Оруда, получен сигнал, идущий из-за пределов системы. Правда, коды связи странные, такими пользуются члены императорской семьи». Прервал повисшее в воздухе молчание один из офицеров, отвечающих за связь. «И кто там? Неужто сам император?» — хмуро спросил наместник. «Нет, он обозначился как адмирал Наумов, представитель сопротивления». «Сопротивление?» — скривился Оруда. «Что хочет этот пират, и откуда у него эти коды? Говорит, что будет общаться только с главным», — ответил офицер. Оруда посмотрел на экран, где флот во главе с храмом перестраивался, а после произнес. «Ну, давай посмотрим, о чем он хочет поговорить». Ребель. Флагман сил сопротивления. Границы системы Хорс. Чуть ранее. «Как давно он молчит?» Шагая по длинному коридору в сопровождении целой своры охраны, спросил адмирал у перепуганного камердинера в позолоченной ливрее. «Я пытался сообщить господину Арису, что мы вот-вот прибудем в систему. Однако двери его каюты заперты, и он никак не реагирует», — залепетал слуга. «Он не очень любит, когда его лишний раз беспокоят. Однако я уже несколько раз пытался к нему попасть, и все безрезультатно». «Понятно. Свободен», — произнес Наумов. Невысокий мужчина в возрасте. Он был одет в серый китель с одной единственной медалью, которую получил в свое время, принимая участие в одной из неафишируемых военных кампаний на стороне империи. И именно после этого он проникся отвращением к определенной категории людей, занимавшей высокие должности и в какой-то степени руководившей самой империей. Но носить медаль Наумов продолжил, но лишь чтобы помнить, кому не стоит доверять. И происходящее в империи в очередной раз служило подтверждением его суждениям. «Но, думаю...» Камердинер было открыл рот, но идущий следом за Наумовым бугай тяжелых доспехах просто схватил слугу за плечо и швырнул его в проход, ведущий прочь с палубы. Других намеков упавшему мужчине не понадобилось, и он, вскочив на ноги, умчался вглубь флагмана. «Как думаете, что происходит, Глеб Викторович?» — поинтересовался один из охранников. «Да черт его знает, Макс!» — честно признался адмирал. «Но точно ничего хорошего!» Прибытие Ариса, предводителя пиратской братии, на Ребель для Наумова, как и его подчиненных, было полной неожиданностью. Последнее время Арис сидел на какой-то захолустной планетке, мало уделяя внимания координации флотов, и поэтому многие из пиратских командиров действовали на свое усмотрение. Так и Наумов, уже планировавший очередной рейд на одну почти обезлюдевшую систему, с неприятным удивлением узнал, что на него и его людей у Ариса другие планы. И то, с какой скоростью понеслись события, заставляло адмирала подозревать что-то неладное. Короткое совещание, на котором Арис без всяких объяснений приказал двигаться к системе Хорс. Причин подобных маневров Наумов объяснить не мог. Однако и противиться возможности не было. Пиратская вольница не такая уж и вольная. И с момента прихода к власти Ариса адмиралы у флотов поменялись чудовищной скоростью. Однако сейчас Наумов шел к каюте Ариса, полный желания добиться ответов. Ну, или выбить. Тут как уж получится. Пиратский флот еще только подходил к границам указанной системы. Но даже с такого расстояния адмиралу докладывали о крупном сражении, ведущемся между имперскими силами и кораблями кратов. Ни первых, ни вторых Наумов не любил. Имперцев за то, что они служили императору и высокородным уродам, которые готовы были бросить в мясорубку никому не нужных сражений тысячи людских жизней. Кратов эту одаренную погонь Наумов вообще за людей не считал, и лишь недвусмысленный приказ Ариса, требующий не лезть к ним, останавливал старого адмирала от атаки порой встречающихся судов и кораблей, неожиданно объявившихся ублюдков. Впрочем, некоторые небольшие конвои кратов люди адмирала брали на абордаж, а после увиденного внутри таких судов сдержать гнев людей становилось все сложнее. «Господин Арис! Господин Арис!» Проигнорировав кнопку вызова, Наумов застучал по стальной двери кулаком. «Господин Арис, отзовитесь, иначе я сам зайду!» Однако дверь, ведущая в каюту предводителя пиратов, так и оставалась недвижима. И Наумов, чувствуя, как на миг сжалось сердце, приложил коммуникатор к считывателю. «Какого хрена?» — опешил адмирал, когда на дисплее появилась надпись с отказом в доступе. Приложив еще раз и убедившись, что ему не показалось, он шагнул в сторону и повернулся к парням. «Выносите ее!» Крепкая дверь продержалась ровно 2 секунды, после чего влетела внутрь каюты и с грохотом приземлилась где-то внутри нее. «Свет!» — громко произнес Наумов и вновь был проигнорирован умной электроникой. В помещении так и осталось темно. Впрочем, следовавший за адмиралом Макс почти сразу же включил внешние фонари на своей броне, и каюту Ариса озарило светом. «Да какого хрена?» Вновь повторил свой вопрос Наумов, разглядывая поросший фиолетовыми цветами пол. Однако конкретного ответа на конкретный вопрос ему давать никто не спешил. Но долго удивляться ему не дали. Резкий перелив трели, лежащего на краю стола планшета, привлек внимание мужчины. «Арис!» — на всякий случай позвал Наумов. И, окончательно убедившись, что ему никто не отвечает, шагнул в сторону продолжавшего трезвонить устройства. «Проверьте все комнаты!» «На что б уж наверняка!» Парни тут же рассыпались в стороны, проверяя многокомнатную каюту. Адмирал, по-прежнему сопровождаемый Максом, обошел валяющиеся на полу стулья. Немедленно, словно опасаясь, что планшет укусит его за руку, взял устройство и включил его. «Добрый день, Глеб Викторович!» С располагающей улыбкой с экрана устройства на мужчину смотрела незнакомая девушка. «Позвольте представиться, меня зовут Мира. И у меня есть к вам предложение, от которого вам не отказаться. Если, конечно, хотите, чтобы вы и ваши люди выжили». «Запись или трансляция?» Тут же уточнил охранник. «Запись, Макс, запись!» Слушая то, о чем вещала Мира, пробормотал адмирал. «Похоже, эта юная особа умудрилась угнать целый флот». Видео, сохраненное на планшете, оказалось недолгим. Однако истинная картина происходящего изрядно удивила Наумова. Так что, когда остальные охранники, закончив переворачивать оставшиеся комнаты вверх дном, вернулись в кабинет, то застали истерично смеющегося адмирала и Макса с глазами по 5 копеек, то сжимающего рукоять кривого меча, то отпускающего его. Вот же суки! С трудом подавив очередную порцию смеха, рвущуюся наружу, произнес адмирал. «Макс, ты все слышал. Так что вот тебе коды и давай, организуй мне канал связи с этим Дериком Аруда». Орбитал. Запасной пункт управления. Чуть позже. Беседу Аруда с внезапно вышедшим на связь, да еще и с помощью императорских кодов адмиралом Наумовым, я слушал с большим интересом. Вообще любопытно смотреть на умных людей, которые ждут гадости от собеседника, при этом понимая, что никакого другого варианта, как действовать вместе, у них нет. Ну а Белиалу, умудрившемуся привести в систему целый флот пиратов и заставившему его выступить на нашей стороне, хотелось то ли сказать спасибо, то ли при встрече дать хорошенько в рожу. Жаль, что при любом варианте исхода у меня не выйдет ни того, ни другого. Видеопослание Белиала, оставленное специально для Наумова, в красках расписывало то, что произойдет с адмиралом и его флотом, если тот откажется от сотрудничества с наместником. Хитрый предтеча, организовывая западню для сородича, позаботился о том, чтобы информация о конечной точке маршрута флота пиратов стала тому известна. А с учетом того, что дьякон дураком не был, то наверняка сложил 2 плюс 2, и, как обещал Белиал, поверил, что Астарот его предал. Так что пиратам при всем своем желании не было возможности отсидеться. Тем более, как это ни удивительно, Наумов оказался вполне здравомыслящим человеком, по крайней мере для пирата. Убедившись, что история, рассказанная Белиалом, почему-то сменившим пол, правдива, адмирал выдвинул ряд требований, на которые Аруда, скрипя зубами, был вынужден согласиться. Думаю, не поджимая их время, эти 2 старых рыча еще пару месяцев вели бы пустые беседы, пытаясь нащупать слабину друг у друга. К сожалению, мчащийся на всех парах флот кратов времени для разглагольствования нам не давал. Так что, сойдясь в условиях, 2 командира виртуально пожали друг другу руки и отключились. А я увидел, как красные значки пиратского флота сменили цвет на дружеский синий. Что ж, хоть какая-то приятная новость за этот день.